Глава четвертая. Свидетельство еретиков. Христос основал церковь двумя великими образами – камня и ключей. Первый из них ясен мне, во всяком случае, однако слова эти – еще один пример того, что раскрылось и разъяснилось только позже, много позже. Кроме того, это еще один пример загадочной сложности Евангелия. Христос сравнил с камнем человека, несравненно более похожего на трость, ветром колеблемую. Симона, первого из апостолов, Христос нарек Петром, по-гречески «камень», сказав: «На сем камне я создам церковь мою». Святому Петру поручены ключи от врат рая. Говоря, что Петр более похож на трость, чем на камень, Честертон намекает на его отречение. Но мало кто замечал, как поразительно точен образ. Ключи играют немалую роль в искусстве и геральдике христианства, но далеко не все понимают, как полна и точна аллегория. В этой главе я хочу рассказать о том, какой была и что делала церковь в начале. И ничто не может помочь мне больше, чем древняя метафора. Ранние христиане похожи на людей с ключом, или, если хотите, на тех, кто говорит, что у них есть ключ. Они не били тараном стену, как наши современники, и не неслись, очертя голову, прихватывая по пути все, что попадется. Более того, как мы сейчас увидим, они наотрез отказались от подобных действий. Они утверждали, что есть ключ, и что этот ключ у них, а другого такого нет. В этом смысле, конечно, их можно назвать узкими, но случилось так, что именно этот ключ открыл темницу мира, и белый дневной свет свободы ворвался в нее. Вера подобна ключу в трех отношениях. Во-первых, у ключа определенная форма. Без формы он уже не ключ. Если она не верна, дверь не откроется. Христианство, прежде всего, философия четких очертаний. Оно враждебно всякой расплывчатости. Это и отличает его от бесформенной бесконечности, манихейской или буддийской, образующей темную заводь в темных глубинах Азии. Это же отличает его и от бесформенности чистой эволюции, в чьем потоке все твари непрерывно теряют очертания. Если вам скажут, что ваш ключ расплавился и слился с тысячами других ключей, вас это огорчит. Не обрадуется и тот, чей ключ меняется понемногу, развиваясь и усложняясь. Во-вторых, форма ключа очень причудлива. Дикарь, не видевший ключей, никогда не угадает, что это. Причудлива она потому, что в определенном смысле она произвольна. О ключе спорить нечего, он или входит в скважину, или нет. Вряд ли стоит подгонять ключ под правила геометрии или каноны эстетики. Бессмысленно требовать, и ключи попроще, тогда уж лучше взломать дверь. И, в-третьих, форма ключа не только точна, но и сложна. Многие жалуются, что религию так рано засорили теологические сложности, забывая, что мир зашел не в тупик, а в целый лабиринт тупиков. Сама проблема была сложна, куда сложнее, чем борьба с грехами. Накопилось множество тайн, неосознанных болезней души, опасностей, извращений. Если бы наша вера принесла толпе плоские истины о мире и о прощении, к каким пытаются свести ее многие моралисты, она бы немало не воздействовала на сложный и пышный приют для умалишенных. Что сделала она в действительности, я попытаюсь объяснить, пока же повторю. Во многом ключ был сложен, в одном прост. Он открывал дверь. Существует несколько ходячих мнений, которые для краткости я назову ложью. Все мы слышали, что христианство возникло в варварский век. С таким же успехом можно сказать, что в варварский век возникла христианская наука. Считайте на худой конец, что христианство знаменовало общественный упадок, как я считаю, что христианская наука знаменует упадок умственный. Считайте христианство суеверием, погубившим цивилизацию. Считаю же я христианскую науку суеверием, способным, если к нему отнесись серьезно, погубить сколько хочешь цивилизации. Но сказать, что христианин IV или V века был варваром и жил в эпоху варварства, все равно, что отнести Мэри Бекер Эдди к племени краснокожих индейцев. Нам может нравиться или не нравиться американская культура XIX века, но ни один здравомыслящий человек не станет при всем желании отрицать, что и Римская империя, и индустриальная Америка цивилизованы. Хорошо это или плохо, христианство было порождением цивилизованного, я бы даже сказал, слишком цивилизованного мира. Это не упрек и не похвала, во всяком случае, в моих устах сравнение с христианской наукой никак не сочтешь похвалой. Просто надо хоть немного чувствовать атмосферу общества, прежде чем хвалить его или порицать. О главном в языческой цивилизации я неоднократно вспоминал на этих страницах. Средиземное море словно озеро поглощало и соединяло разные культуры и культы. Города, глядевшие друг на друга с его берегов, становились все более похожими. С юридической и военной стороны это Римская империя, но у нее очень много сторон. Можно назвать ее суеверной, в ней множество суеверий, но никак не варварской. Христианство и наша церковь возникли в эпоху высокой международной культуры и по всем признакам показались тогда и новыми, и странными. Очень трудно доказать, что они развивались из чего-то менее странного. Можно, конечно, говорить, что ессеи или эбиониты были семенем, но семя незаметно, дерево вырастает сразу, и, наконец, оно совсем не похоже на семя. Эбиониты – христианская секта 1-2 веков, требовавшая перед крещением вступления в закон Моисеев через обрезание и соблюдение наряду с христианскими и иудаистских обрядов. Оно радостно, как рождественская елка, и строго, как ритуальный семисвешник. Ритуальный семисвешник в русском переводе «светильник» многократно упоминается в Библии, подробно описан. Кстати, никак не пойму, почему так возражают против позолоты в церкви, если сами волхвы принесли золото? Почему не разрешали кадить, если они принесли ладан? Но сейчас я говорю не об этом. Я просто сообщаю исторический факт, который все больше признают историки. Очень рано перед удивленными взорами древних церковь возникла именно как церковь со всем тем, что входит в нее теперь, и с очень многим из того, что в ней порицают. Вскоре я расскажу о том, была ли она похожа на магию, обрядность или аскезу своего века. но она никак не походила на этические общества нашего века. У нее была доктрина, была дисциплина, были таинства, были степени посвящения. Она принимала людей и отлучала, защищала одни догмы и проклинала другие. Если все это знаки Антихриста, царство его наступило сразу же после Христа. Те, кто считает, что истинное христианство не церковь, а моральное движение идеалистов, вынуждены отодвигать все дальше и дальше дату его падения. Епископ Римский настаивает на своей власти при жизни Иоанна Богослова. Это считают наши дни первым проявлением пресловутой наглости пап. Первым епископом римским был апостол Петр, поскольку именно на нем должна была основаться церковь. Преемники Петра считают себя главой христианства. Этим обосновывается власть римского папы. Иоанн Богослов, младший из апостолов, автор четвертого Евангелия и Апокалипсиса. Друг апостолов пишет, что они научили его таинству Евхаристии, а Уэллс ворчит, что к варварским жертвоприношениям отступили раньше, чем можно было ожидать. Евхаристия – причащение вином и хлебом, превращающимися в обряде в кровь и плоть Христа. Дату четвертого Евангелия передвигали все ближе к нам, теперь отодвигают все дальше и, может быть, дойдут до чудовищного предположения, что она написана в первом веке. Самый ранний срок гибели истинного христианства, должно быть, отыскал один немецкий профессор, к чьему авторитету прибегает декан Индж. Он говорит, что Пятидесятница была первым сборищем деспотичных догматиков и церковников, изменивших простому учению Христа. И в прямом, и в переносном смысле дальше идти некуда. Некоторые сравнивают ранних христиан с нынешними пацифистами. Я с этим не согласен, но сейчас для доказательства приму это сравнение. Представьте себе, что Толстого или другого великого миротворца застрелили, когда он призывал крестьян уклоняться от воинской повинности. Через месяц с небольшим его последователи собрались, чтобы почтить его память. Их объединяет только это. Они разные люди. Но в жизни каждого из них главную роль играло то, что случилось с учителем. Они постоянно повторяют его слова, обсуждают его проблемы, пытаются подражать ему. И вот, собравшись на свою пятидесятницу, они в едином порыве решают бороться за поголовную воинскую повинность, увеличить налоги на армию, флот, вооружиться до зубов, расставить пушки по всем границам и расходятся под звуки бодрого военного марша. Это очень слабое подобие современных предположений. Любой здравомыслящий человек чувствует, что ученики, встретившись ради любимого учителя, не побегут немедленно после этого насаждать все, что он ненавидел. Если церковники и догматики стары, как Пятидесятница, они стары, как Рождество. Если мы возведем все это к столь раннему христианству, мы должны возвести это к Христу. Итак, мы начинаем с двух отрицаний. Глупо говорить, что наша вера возникла в простом, то есть в неграмотном, неразвитом обществе. Также глупо говорить, что наша вера была простой, то есть расплывчатой или наивной, или связанной только с чувствами. Христианство похоже на свое время лишь одним. Оба они чрезвычайно разносторонние, но античность многосторонняя, скажем, шестиугольная дыра, для которой годится шестиугольная пробка. Шесть сторон Средиземноморья смотрели друг на друга и ждали чего-то, что увидят все стороны сразу. Церковь должна была стать и римской, и греческой, и еврейской, и африканской, и азиатской. Подобно апостолу языков, она должна была стать всем для всех. Шесть сторон Средиземноморья, кроме перечисленных, Честертон, вероятно, имеет в виду Египет как особую культурную область внутри Африки. Апостол языков, язычников, Павел, первым обратившийся с проповедью о Христе к неевреям. Но есть и другие обвинения. Нашу веру обвиняют в том, что она – дитя разлагающегося мира, мрачное предсмертное суеверие, ибо Рим умирал от излишней цивилизованности. Этот довод заслуживает большего внимания, и я остановлюсь на нем. В начале этой книги я сравнивал возникновение человека в природе и христианство в истории. Вернусь к этому сравнению. Если вы видели обезьян, вы можете себе представить антропоида, но вы никогда не представите себе человека и всех его дел. Сравнение это важно, ибо именно так обстоит дело и с церковью, с мыслью о том, что церковь, естественно, развелась из погибающей империи. Действительно, в определенном смысле можно было предсказать, что упадок империи породит что-нибудь похожее на христианство, точнее, кое в чем похожее и совершенно другое. Можно было сказать, например, люди дошли до предела в погоне за наслаждениями, и непременно должно наступить горькое похмелье. Очень может быть, что оно выразится в аскезе. Люди станут не только убивать, но и калечить себя. С таким же правом можно было сказать, если мы устанем от римских и греческих богов, мы скатимся к восточной мистике, войдут в моду персы или индусы. Можно было бы при должной проницательности сказать и так. Сильные мира сего всегда увлекаются чем-нибудь. В конце концов, двор примет одну из мод, и она станет государственной религией. А другие пророки, помрачней, могли бы резонно заметить, мир катится ко всем чертям, вернутся темные дикие суеверия, не так уж важно какие, все они бесформенные, смутные, словно страшный сон. Занимательно, что все эти пророчества исполнились. Но не церковь исполнила их. Церковь спаслась от них, восстала против них и победила. Распущенность и впрямь породила аскетов, которые звались манихеями, и церковь была им лютым врагом. Манихейство возникло естественно и естественно погибло. Пессимистическая реакция пришла и ушла с манихеями, но церковь осталась, и она куда больше связана с их уходом, чем с их появлением. Скепсис действительно породил моду на восточные культы. Митра явился из Персии, которая дальше Палестины, и принес странные таинства, связанные с бычьей кровью. Восточные предрассудки как нельзя лучше вписывались в империю времен упадка. Но почему же один из них продержался до XX века и становится все сильнее? Если бы мы оставались митраистами, потому что при Домициане вошли в моду персидские прически и другие поветрия, мы бы все-таки немного отстали от моды. Домициан. Годы жизни 51-96. Римский император с 81 года увлекался Востоком. То же самое можно сказать о покровительстве властей. Когда империя переживала упадок и крах, императоры поддерживали некоторые культы, и культы эти пришли к упадку и краху. Непонятно, почему один из них наотрез отказался пасть, почему он крепнул, пока падали другие, и не проявляет признаков старости сейчас, когда еще один эон закончился и еще одна цивилизация пришла в упадок. И вот что любопытно, те самые ереси, за борьбу с которыми порицают церковь первых веков, свидетельствуют в ее пользу. Ее обвиняют во многих грехах, но в этих грехах повинна не она, а те, кого она сокрушила. Если было суеверие, она отвергла его как суеверие. Если было отступление к варварству, она отвергла его именно за варварство. Если модные забавы увядающей империи заслуживали смерти, именно церковь, она одна убила их. Историки и критики объясняют нам, почему возникли и почему погибли гностики, ариане или несториане. Они не объясняют, почему возникла церковь и почему она воевала с тем самым злом, в котором обвиняют ее самое. Гностики, ариане и несториане – представители ересей в христианстве первых веков. Гностицизм был близок к манихейству, стремился к особому истолкованию Библии, зачастую в ущерб прямому смыслу текста. Гностицизм интересовался духовными иерархиями и тому подобным гораздо больше, чем этическим учением. Несториане – последователи константинопольского патриарха Нестория, патриарх в 428-431 годах, считали, что Христос сперва был человеком и лишь потом на него снизошел усыновивший его Дух Святой. Несториане пользовались значительным влиянием на Ближнем Востоке вплоть до XIII века. Их секты до сих пор существуют в Сирии. Несторианство осуждено как ересь на Ефесском соборе, 431 год. Основатель арианства, пресвитер Арий, умер в 336 году, не принимал догмата о единосущности Бога Отца и Бога Сына, считая Христа тварным созданием. Арианство существовало в IV-VI веках и одно время было официальной религией Римской империи. Осуждено как ересь на Никейском, 325 год, и Константинопольском, 381 год, соборах. Что может быть привычнее таких, например, слов? Христианство, прежде всего, было движением аскетов. Они бежали в пустыню, заточали себя в обители, отказывались от жизни и от всякой радости, и все это мрачная реакция против природы, ненависть к плоти, страх перед материальным миром, повальное самоубийство чувств и даже личности шло от восточного фанатизма, вспомним факиров, основанного в конечном счете на глубоком пессимизме, воспринимающем бытие как зло. Самое странное, что это верно, только относится не к церкви, а к еретикам, осужденным церковью. Точно так же мы можем описать во всех подробностях грехи, ошибки и промахи Георга Третьего, но по оплошности приписать их Джорджу Вашингтону или преступление большевиков приписать царю. Георг III. Годы жизни 1738-1820. Английский король с 1760 года. В его царствование американские штаты отделились от Великобритании. Церковь первых веков была аскетической, но совсем в другом смысле и по другим причинам. Философия ненависти к жизни действительно существовала, только не там, где принято ее видеть. На самом деле было так. Когда христианство пришло в мир, на него, словно осы на пчелу, ринулись роем мистические и метафизические секты, в большинстве своем восточные. Со стороны все они были похожи, и голоса их сливались в нестройное жужжание. Но только одна золотая точка во всем этом облаке могла построить ульи для грядущих поколений, дать миру мед и воск, сладость и свет. Осы перемерли зимой, мало кто теперь про них слышал, большинство о них и не догадывается, поэтому первый период нашей веры нам непонятен. Можно привести и другое сравнение. Когда прорвалась плотина между Западом и Востоком, и новая мистика хлынула в Европу. В этом потоке было немало аскетизма, еще больше пессимизма. Затопил он поначалу едва ли не все христианство. Он родился на темной границе между восточной философией и восточной мифологией и взял от самых странных философов склонность к схемам и генеалогическим древам. Тех, кто по преданию следовал загадочному Мане, зовут манихеями, сходные с ними учения известны под именем гностических, они поражают сложностью, но сутью их был пессимизм, и манихеи, и гностики считали сотворение мира делом злого начала. У некоторых из этих культов был азиатский привкус, который есть в буддизме, ощущение, что жизнь замутняет чистоту бытия. Весь этот темный поток хлынул сквозь плотину примерно тогда же, когда возникло христианство. Но в том-то и суть, что они не смешивались, как не смешиваются вода и масло. Наша вера сохранилась, словно река, чудом текущая сквозь море, и доказательство этому чуду, как многое в истории церкви, неумозрительно, но глубоко практично. Море было соленым и горьким, оно пахло смертью, а этот поток утолял жажду.